Попов, Стас. «Как же я рад тебя видеть!» Действие опережает мысли, и вот уже я обнимаю за трусость. Я одет легко, в джинсы и рубашку. От реки тянет сыростью и неожиданным покоем. Возле бетонного парапета гуляют парочки. На набережной шумят фонтаны, бегает детвора. Собираются группами трейсеры. Уже сентябрь, но мне отчаянно хочется окунуться в реку с головой, чтобы отрезветь окончательно. Потому что мысль об эльфе, о том, что она снова рядом, пьянит. «Эй, парень, с ума сошел? Это тебе не городской пляж. Здесь зона культурного отдыха горожан и стоянка прогулочных катеров. Ты что делаешь? Постой!» Поздно. Я ныряю с набережной вниз головой, с облегчением встречая холод реки, что принимает меня в свои объятия. Хорошо. Да чего хорошо? Но здесь действительно не пляж, и мне приходится сделать сотню широких грибков, чтобы выбраться на берег. А после сидеть на речном парапете, обсыхая под лучами заходящего солнца, понимая, что в глазах прохожих я наверняка выгляжу городским сумасшедшим.